Глава 19. Пасть ада. Следующим вечером мы с Иисусом отправились в пасть ада. Иисус сказал: «Мы заканчиваем осмотр ада, дитя мое. Весь его я тебе не покажу, но я хочу, чтобы ты рассказала обо всем, что видела. Скажи людям, что ад действительно существует. Скажи им, что все это реально». Мы остановились на холме, возвышавшемся над небольшой долиной. Насколько хватало взора, повсюду на склонах холма лежали груды человеческих душ. Я слышала их стоны, раздавались какие-то громкие шумы. Иисус сказал: «Дитя мое, это пасть ада. Всякий раз, когда она открывается, слышатся эти шумы». Души пытались освободиться, но не могли, так как были прикованы к склонам холма. Пока Иисус говорил, я видела, как к подножию холма с глухим звуком падают темные силуэты. Бесы большими цепями уволакивали души прочь. Иисус сказал: «Это души, которые только что умерли на земле и попали в ад. Это продолжается день и ночь». Вдруг установилась мертвая тишина. Иисус сказал: «Я люблю тебя, дитя мое, и хочу, чтобы ты рассказала об аде людям на земле». Я смотрела внутрь пасти ада через открывшийся в ней зев. Из нее исходили вопли боли и отчаяния. «Когда это кончится?» — подумала я. «Мне так хотелось отдохнуть от всего этого». Затем неожиданно я почувствовала себя потерянной. Не знаю как, но я всем сердцем ощутила, что Иисуса рядом нет. Мне стало очень плохо. Я обернулась и посмотрела на место, где раньше стоял Иисус. Иисуса действительно там не было. «Нет!» — закричала я. «Не надо больше! Иисус, где ты?» То, что вы услышите дальше, напугает вас. Молю, чтобы этот рассказ напугал вас до такой степени, чтобы вы стали верующим. Молю, чтобы вы покаялись в грехах и не попали в это страшное место. Молю, чтобы вы поверили мне, потому что не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще. Я люблю вас и надеюсь, что вы пробудитесь, пока еще не поздно. Если вы христианин, будьте уверены в своем спасении. Будьте готовы встретить Господа в любой момент, ибо времени для покаяния может не быть. Сохраняйте свет зажженным, а светильник полным масла. Бодрствуйте, ибо вы не знаете, когда он вернется. Если вы не родились свыше, прочитайте Иоанна 3, 16-19 и призовите Господа. Он спасет вас от этого места мучений. Я воззвала к Иисусу и побежала вниз по холму в поисках Его. Меня остановил большой бес с цепями. Он ухмыльнулся и сказал: «Тебе некуда бежать, женщина. Иисуса здесь нет, и Он не спасет тебя. Ты попала в ад навеки». «Нет!» — закричала я. «Отпусти меня!» Я боролась с ним изо всех сил, но он быстро связал меня цепями и бросил на землю. Я лежала, и мое тело начало покрываться какой-то странной липкой пленкой, издававшей такое зловоние, что мне стало плохо. Я не знала, что будет дальше. Затем я почувствовала, что плоть и кожа начинают сползать с моих костей. Я вопила, охваченная страшным ужасом. «Иисус!» — кричала я. «Где ты?» Я посмотрела на себя и увидела, что остатки плоти начинают покрываться отверстиями. Тело приняло грязно-серый оттенок, и от меня отваливалась серая плоть. Я закричала: «Нет! Я в аду навеки! Нет!» Я почувствовала у себя внутри червей и увидела, что кости буквально кишат ими. Я ощущала их даже там, где их не было видно. Я попыталась вытряхнуть их, но их становилось все больше. Я чувствовала разложение собственного тела. Да, я все понимала и хорошо помнила о событиях на земле. Я чувствовала, видела и слышала муки ада, ощущала их запах и вкус. Я видела свои внутренности. Я представляла собой грязный скелет и при этом чувствовала все происходящее со мной. Другие были такими же, как и я, повсюду лежали души. В отчаянии я крикнула: «Иисус, пожалуйста, помоги мне, Иисус!» Мне хотелось умереть, но я не могла. Я почувствовала, что у ног разгорается огонь. Я кричала: «Где ты, Иисус?» Я каталась по земле и кричала вместе со всеми остальными. Мы лежали в пасти ада небольшими кучками, как выброшенный мусор. Наши души были охвачены невыносимой болью. Я продолжала кричать: «Где ты, Иисус? Где ты, Иисус?» Я подумала, не сон ли это? Может быть, я проснусь? Действительно ли я в аду? Неужели я совершила какой-то великий грех против Бога и потеряла спасение? Что происходит? Неужели я согрешила против Святого Духа? Я вспоминала все библейское учение, которое знала. Я с ужасом осознала, что нахожусь в аду, как и другие души, которые я видела и с которыми разговаривала. Странно, но я видела все свое тело. По мне снова начали ползать черви. Я чувствовала, как они ползают. Я застонала от страха и боли. В этот момент бес сказал: «Твой Иисус оставил тебя, теперь ты во владениях сатаны». Он злобно усмехнулся, поднял меня и положил на что-то. Вскоре я поняла, что нахожусь на спине какого-то животного. Животное, как и я, было темно-серым, грязным, с разлагающейся и мертвой плотью. Грязный воздух был наполнен отвратительным запахом. Животное несло меня по тропинке вверх. «Где ты, Господь?» — подумала я. Мы шли мимо душ, молящих о спасении. Я услышала громкий шум открывающейся пасти, и в нее вошла очередная партия душ. Руки у меня были связаны за спиной. Боль чувствовалась не постоянно, оно то вдруг приходило, то исчезало. Я вскрикивала каждый раз, когда она наступала, и с нетерпением ждала, когда она утихнет. «Как мне выйти отсюда?» — думала я. «Что меня ждет впереди? Неужели это конец? Что я сделала такого, чтобы заслужить ад? Господь, где ты?» — воскликнула я с болью в голосе. Я плакала, но слез не было. Мое тело просто сотрясалось от рыданий. Животное остановилось перед чем-то. Я подняла голову и увидела великолепный зал, полный экстравагантной роскоши и сияющих драгоценных камней. В центре зала сидела красивая женщина в царском облачении. Я пребывала в отчаянии, но вместе с тем недоумевала, что же это такое. Я попросила: «Пожалуйста, помоги мне». Она подошла ко мне и плюнула в то, что когда-то было лицом. Она осыпала меня проклятиями и грязными ругательствами. «Господь, что же будет дальше?» — воскликнула я. Женщина рассмеялась дьявольским смехом. Перед моими глазами она начала превращаться в мужчину, кошку, лошадь, змею, крысу, юношу. Она становилась тем, кем хотела быть. Она обладала большой дьявольской силой. Наверху зала были написаны слова: «Царица сатаны». Животное возобновило путь и остановилось, как мне показалось, лишь через несколько часов. Меня грубо столкнули со спины животного на землю. Я посмотрела вверх и увидела приближающихся ко мне всадников. Когда они проезжали мимо, меня оттолкнули в сторону. Это тоже были скелеты грязно-серого цвета смерти. Когда они ускакали, меня подняли с земли и посадили в камеру. Когда за мной заперли дверь, я в ужасе оглядела камеру и заплакала. Я молилась, но ответа не было. Я тысячи раз каялась в грехах. Я вспоминала о многочисленных случаях, когда могла бы привести людей к Христу или оказать помощь нуждающимся во мне. Я каялась в том, что делала, и в том, чего не сделала. «Господь, спаси меня!» — рыдала я. Вновь и вновь я обращалась к Богу за помощью, но я не видела и не чувствовала Его. Я была в аду, как и все остальные, кого я видела. Я в отчаянии упала на пол и расплакалась. Я чувствовала себя потерянной навек. Шли часы, и время от времени слышался громкий шум. В ад входили новые души. Я продолжала взывать: «Иисус, где ты?» Ответа не было. Внутри меня опять начали ползать черви. Я чувствовала их повсюду. Меня окружала смерть. У меня не было ни плоти, ни органов, ни крови, ни тела, ни надежды. Я продолжала стряхивать червей со своего скелета. Я понимала все, что происходит, и хотела умереть, но не могла. Моя душа будет жить вечно. Я начала петь о жизни и силе крови Иисуса, способной спасать от греха. Вбежали бесы с копьями и закричали: «Замолчи!» Они кололи меня копьями, и когда их острия вонзались в меня, я видела горячие вспышки огня. Они кололи и кололи меня. Они кричали: «Бог здесь! Сатана! Мы ненавидим Иисуса и все, что Он делает!» Поскольку я не прекращала пение, они вытолкнули меня из камеры и поволокли на открытое место. «Если ты не перестанешь, — сказали они, — твои муки будут еще больше!» Я замолчала, и они в конце концов вернули меня в камеру. Я вспомнила место Библии, где говорится о падших ангелах, скованных цепями до суда. Я задалась вопросом: это ли мой суд? «Господь, спаси людей на земле!» — взывала я. «Пробуди их, пока не поздно!» В голову приходили многие стихи Писания, но я боялась бесов и не говорила их. Грязный воздух был наполнен стонами и воплями. Рядом со мной показалась крыса. Я отшвырнула ее в сторону. Подумала о муже и детях. «Господь, сделай так, чтобы они не попали сюда!» — воскликнула я, ибо знала наверняка, что нахожусь в аду. «Бог не слышал меня. Уши всемогущего закрыты для стенаний ада!» — подумала я. «Если бы только кто-то услышал!» К ноге подбежала большая крыса и укусила меня. Я закричала от острой боли и оттолкнула ее. Ко мне медленно подбирался огонь, появившийся из ниоткуда. Проходили секунды, минуты, часы. «Я? грешница, попавшая в ад. «Смерть, пожалуйста, приди!» — воскликнула я. Мои крики наполнили, казалось, всю пасть ада. К моим крикам присоединились другие. «Мы потеряны навеки, выхода нет! Мне хотелось умереть, но я не могла!» Я, как подкошенная, упала на пол, чувствуя все эти муки. Я слышала, как пасть открылась в очередной раз, и в нее вошли новые души. Теперь меня жег огонь, и добавилась новая боль. Я понимала все, что происходит. Мой рассудок был вполне здравым, а ум работал нормально. Я видела все и понимала, что когда души, не покаявшиеся в грехах, умирают на земле, они попадают сюда. «Господь, спаси меня!» — воскликнула я. «Пожалуйста, спаси нас всех!» Я вспоминала всю свою жизнь и всех тех, кто рассказывал мне об Иисусе. Я вспоминала, как молилась за больных и как Иисус исцелял их. Я вспоминала Его слова любви и утешения, Его верность. «Если бы я была больше подобна Иисусу, то не попала бы сюда», — подумала я. Я подумала обо всем, что Бог дал мне. Воздух, которым я дышу, пищу, детей, дом, вещи, которыми я пользовалась. Но если Он добрый Бог, почему же я здесь? У меня не было сил подняться на ноги, но душа продолжала взывать: «Выведи меня отсюда!» Я знала, что надо мной продолжается жизнь, что мои друзья и моя семья занимаются своими обычными делами. Я знала, что там наверху не исчезли смех, любовь и доброта, но даже эти картины начали затуманиваться от острой боли. Эта часть ада была погружена в полумрак и густой грязный туман. Воздух был наполнен тусклым желтым светом. Стоял почти невыносимый запах гнилой плоти и разложения. Минуты казались часами, а часы превращались в вечность. Когда же это кончится? У меня не было ни сна, ни отдыха, ни пищи, ни воды. Меня мучили такой голод и такая жажда, которых я никогда не испытывала за всю свою жизнь. Я устала и хотела спать, но боль возвращалась снова и снова. Всякий раз, когда раскрывалась пасть, ад заглатывал новую партию потерянных человеческих душ. Не было ли среди них кого-нибудь из моих знакомых? Не попадет ли сюда мой муж? С того времени, как я вошла в пасть ада, прошло уже много часов. Но вот я заметила, что комната стала наполняться светом. Огонь вдруг исчез, крыса убежала, а боль покинула тело. Я стала искать какой-нибудь путь спасения, но ничего не увидела. Я не понимала, что происходит. Затем ад затрясся, и вернулся огонь. Вернулись змеи, крысы и черви. Моя душа испытала невыносимую боль, и мучения возобновились. «Господь, дай мне умереть!» — воскликнула я и начала стучать по земляному полу камеры руками-костями. Я плакала и стенала, но никого это не заботило. Вдруг какая-то невидимая сила вынесла меня из камеры. Когда я пришла в себя, мы с Господом стояли возле моего дома. Я воскликнула: «Зачем, Господь? Зачем?» И в отчаянии упала у его ног. Иисус сказал: «Успокойся, перестань». Меня сразу же охватил покой. Он нежно поднял меня, и я заснула в его руках. На следующий день, проснувшись, я почувствовала себя больной. Ужасы ада и муки в нем я переживала еще много дней. По ночам я просыпалась и кричала, думая, что по мне ползают черви. Я так боялась ада.